приехали казаки, ты про нашу вёску. Приехали сдалеку, дайте нам овёсу. Где вы нам девчаты, кони напоите. С далекой дороги треба отпочити. Одна молодица хлопцу усмехнулась, принесла водицы, ледь спотыкнулась. Водица студена, хлопец кучеравый, и одразу двое узгорели тваром. Моя коханая, не зачиняй в окно. Моя коханая, тебе шукаю давно. Моя ты любая, я мару про тебе. Моя коханая, у своим дивным сне. У вечера играет, девчоночку мати с дому не пускает. С вечера у Кати иди приготова, сваты завтра едут пана молодого. Моя коханая, не зачиняй в окно. Моя коханая, тебе шукаю давно. Моя ты любая, я мару про тебе. Моя коханая, у своим дивным сне. Дивным сне, усне. Полетела мать и пошла встречать. Нам не треба сядь и отжапись от моего детей. Вот и завтра еду с пана молодого. Иди своей дорогой, ты не люби Бога. Ветры играют, ты одна кобылка не отрывала.